Отставший от состава матрос с громадным чайником в руках бежал по шпалам, высоко подпрыгивая на рельсовых стыках. «Не догонит», — тревожно подумал Артем, но тот вдруг оказался совсем рядом с тамбуром. «Ну-ну, нажми!» — крикнул лейтенант. Матрос рванулся вперед и теперь бежал, держа за подножку. «Бросай чайник, давай руку!» Тяжело и хрипло дыша, матрос ответил. «Мне другой вагон надо. Братва чаю ждет!» И, забрав в зубы ленты без козырки, рванулся дальше. Артем неотрывно следил за ним, пока тот не догнал свою теплушку. Там у него приняли чайник. Лейтенанта рассмешило, что сначала чайник. Потом в бушлат матроса вцепило сразу несколько дружеских рук. Он повис в воздухе и, болтнув ногами, исчез в вагоне. Ранним утром эшелон подошел к озеру Имандра. Озеро тянулось слева целую сотню верст, то исчезая вдали, то вновь приближаясь к самой насыпи. А справа, покрытые искрометными шапками снегов, величаво поднимались к небесам хибины. Здесь эшелон двигался медленно, подолгу стоял на полустанках, уступая дорогу идущим на юг товарным составам. Встречные поезда обдавали воинский эшелон паром и грохотом, волоча за собой тяжелые платформы, груженные кировскими апатитами. На одной из таких стоянок Пеклеванный долго бродил по перрону, потом купил стакан вялой прозрачной морожки и вернулся в купе. Было еще рано, но женщина уже проснулась и, сидя на нижней полке, пыталась заново упаковать свой разлохмаченный пакет. Кивнув на столик, где дымил стакан чаю, она сказала: «Попробуйте, наверное, еще не остыл». «Спасибо, могу предложить морожку». «Нет, благодарю. Осенняя ягода на любителя». Артем принялся завтракать, поглядывая в окно, где солдаты эшелона облепили ближайшие сопки, собирая в котелки бруснику. Шипение и мандры, гудение ветра, дующего с хибинских отрогов, едва слышалось в купе. Женщина старательно возилась с пакетом. Желая завязать разговор и не зная, с чего начать, Артем заметил: «Небольшой же у вас багаж в дорогу. Просто позавидуешь». «Я не люблю таскаться с вещами», — ответила спутница, как казалось Артему даже сердито. «Здесь только книги». «Послушайте, лейтенант», — спросила она, — «может быть, у вас найдется бечевка?» Бечевка у лейтенанта нашлась, и он сам взялся помочь женщине. «Мы моряки», — похвастал Артем. «Мы это умеем лучше женщин, и узлы, которые мы вяжем, загадочные, как людские судьбы». «Не хвалитесь, пожалуйста», — улыбнула женщина. «Я морские узлы вяжу ничуть не хуже вашего. У меня муж моряк». Пеклеванный взялся за дело обстоятельно. Он распутал пакет от бумаги и увидел, что в нем лежит несколько экземпляров одной и той же книги. «Промысловая разведка в Баренцевом море в условиях военного времени», — прочитал Артем вслух и почти восхищенно добавил. «Война длится всего 2 года, а кое-кто, оказывается, уж приобрел опыт ловли рыбы в военных условиях». «Да кое-кто», — снова улыбнулась женщина, закуривая папиросу. «А вы, случайно, не библиотекарь?» — спросил Артем. Спутница, немножко помедлив, вскинула на Артема серые глаза. Не сразу ответила. «Нет, я как раз автор этой книги. Прошу только не счесть это признание за нескромность. Это уж как бы в порядке знакомства». «Вы?» — недоверчиво спросил Артем. «Странно». «Ну да. А что ж тут странного?» «Я работаю в опытном институте рыбного хозяйства», — почти официально ответила она. «Тогда позвольте взглянуть», — робко попросил лейтенант. «Пожалуйста, только дарить не буду, это вам совсем не интересно». Повернув к себе серую невзрачную обложку, Пеклеванный сначала прочитал имя автора. «Кандидат биологических наук И. Рябинина». С любопытством перелистав несколько страниц, он хмыкнул. В книге было много карт, чертежей, фотографий рыбных косяков, над которыми кружились птицы. Артем невольно удивился, ведь это же чисто мужская работа, требующая от человека морских навыков, упорства, смелости. Он внимательно взглянул на спутницу и мысленно попытался увидеть ее в грубой штурмовой одежде, на скользкой, обледенелой палубе траулера, но не смог. Как-то упорно не умещалась в сознании эта женщина и ее профессия. — Вы знаете, — сказал лейтенант, машинально взглянув на цену книги и покраснев при этом, — как-то даже не верится. Вы женщина, и вдруг... Извините, но о чем хоть говорится в этой книге? Что изменилось в промысловой разведке? Ведь рыбе-то все равно, воюют люди или нет. Рыбе-то все равно, это справедливо. А вот рыбакам-то нашим далеко не все равно. И сколько траулеров с нашими парнями уж нашло себе могилу на старых довоенных банках. Занятно. Может, расскажете подробнее? Это слишком долго рассказывать. Да ведь и времени-то у нас много. А мне послушать вас будет очень интересно. Ну что ж. Есть такой траулер. Аскольд, задумчиво начала Рябинина. Еще в 1940 году он обнаружил большую рыбную банку. Война же заставила искать рыбу там, куда раньше траулеры совсем не заходили. Сам капитан Аскольда не раз говорил мне. В дверь постучали. Да-да. И в купе вошла женщина. На плечах ей было накинуто старенькое выцветшее пальто. На ногах топорщились разбитые залатанные валенки. Большие горящие глаза, обведенные тушью усталости, резко выделялись на бледном лице. И было видно, что эта женщина совершила утомительный путь, и этот путь еще не кончился. Все впереди. Впереди. — Простите, — сказала она, — у вас, кажется, есть кипяток для дочери мне. — Пожалуйста, пожалуйста, — схватилась Рябинина, — у нас целый чайник. — Сахар, — кратко предложил Пекле Ивановне, — берите. — Спасибо. Моя дочь капризничала ночью. Мешала вам, наверное. — Ничего, ничего. Кипяток, тонко перекрученный в вин струей, бежал в большую кружку, на дне которой плавились куски сахара. Рябинина с сочувствием, посмотрев на незнакомку, продолжала. — Ну так вот. Капитан Аскольда не раз говорил мне, что еще до войны собирался закинуть трал в пустынном районе моря. И на том самом месте, которое пользовался рыбаков дурной славой, он вдруг снял небывалый урожай рыбы, жирный, нагулявшийся рыбы. Сначала сочли просто за удачу, а потом туда потянулись другие капитаны. И вот теперь эта рыбная банка так называется Рябининская. Кружка была уже наполнена кипятком, но соседка по купе не уходила. — А ведь я знаю и Рябинина, — тихо сказала она. — И траулер Аскольд знаю тоже. Где он сейчас? — Аскольд сейчас в море, — неуверенно ответила Рябинина. — Но он скоро вернется. А вы их кому? — Я к мужу. Он на Аскольде, тралмейстером. — Вы что-то путаете? — Аскольдовский тралмейстер Платов, Григорий Платов. — А как фамилия вашего мужа? Может быть, он на другом трауле? — Никонов, — чуть слышно ответила женщина. Тревога и растерянность, вот что успел заметить Петли Ивановны на лице Рябининой, когда она услышала эту фамилию Никонов. — Я из Ленинграда, — досказала женщина. — Вот, вырвалась из блокады, осталась жива, еду к нему. Рябинина посмотрела куда-то в пол, разглядывая, казалось, рваные валенки женщины. — Знаете... — осторожно, — сказала она. — Может, я и ошибаюсь. Вы, когда прибудете в Мурманск, обратитесь в управление рыбного порта. Но я помню, хорошо помню, что такой тралмейстер Никонов когда-то плавал на Аскольде. Когда Никонова ушла, Рябинина призналась. — Знаете, я не хотела огорчать эту женщину. Но мужа ее давно нет на Аскольде. Он ушел добровольцем воевать на сушу. И где он сейчас, никто из аскольдовцев не знает. Наступило тягостное молчание. Разговор долго не клеился. Казалось, что эта жена моряка, пришедшая за кипятком, принесла в купе незримую печать своей беды. Так человек с улицы вносит в теплую комнату жгучее дыхание мороза. И только когда Артем напомнил, а что же дальше, только тогда Рябинина заговорила снова, постепенно воодушевляясь. «А рыба там есть». Вы понимаете, лейтенант, теплая ветвь Гольфстрима продвинулась к востоку на целую сотню миль, а вместе с нею продвинулись и косяки рыбной молоди. На море идет война, корабли и самолеты ежедневно сбрасывают в пучину 1000 тонн взрывчатых веществ. Вполне возможно, хотя это не доказано, что рыба, пугая звуковых колебаний, уходит все дальше и дальше в поисках новых кормовых районов. А эту тишину и добротный планктон она найдет на северо-востоке. И я, — тихо, но уверенно сказал Рябинина, — я скоро, наверное, поведу экспедицию тоже на северо-восток.